Обреченные. Глава первая. На самом краю города Верхневолжска, на высоком обрывистом берегу Волги, стоит белильный завод, принадлежащий первогильдийному купцу Леонеру Копейкину. Завод этот, состоящий из целого ряда строений, деревянных и каменных, закоптелых, грязных снаружи и обнесенных кругом высоким забором, напоминает собою крепость. Мрачно, неприветливо выглядывает он снаружи, острожным холодом веет от него. У высоких решетчатых железных ворот завода бессменно день и ночь сидит сторож, обыскивая каждого выходящего изнутри и спрашивая каждого входящего, зачем и к кому он идет. В один из холодных январских воскресных вечеров, холодного, 1870 года, к воротам завода подходил, или, вернее сказать, подбегал, молодой человек с интеллигентным лицом, одетый в рубище, в опорках вместо сапог, надетых на босые ноги. Подошедший постучал в калитку большим железным кольцом, и на стук вышел сторож, усатый солдат с добродушно строгим выражением чисто русского курносого лица. — Чего тебе? — Насчет места. Под аккомпанемент щелкавших от холода зубов вымолвил подошедший. — Замерз, босая команда. Наступай в сторожку, погрейся уж. Не отвечая на вопрос, добродушно сказал солдат, окидывая его взглядом. Молодой человек вошел в маленькую сторожку, теплую, как баня, от накалившейся железной маленькой печки, и поместился у притолки. — Садись к печке, погрейся, — пригласил его солдат, что было немедленно исполнено. Ну, пропил, что ли, коль на копейкинские хлеба пришел? Впервой сюда? Да, ни разу еще нигде не работал, хоть с голоду умирай. Спасибо еще, добрые люди послали, а то хоть и топиться, так впору. А сам из каких? Приказчик погорел или из трактирщиков? Нет, юнкером на Кавказе служил. Офицерского чина не получил. Вышел в отставку, приехал сюда место искать и вот прожился. Сторож переменил тон. На его лице мелькнула улыбка, выражавшая горькое сожаление и вместе с тем насмешку. — Что ж делать, барин, не вы первый и не вы последний. Трудненько-то к вам будет здесь без привычки. Народ отмрет больно. Вот сейчас подпоручика Шалеева в больницу везли. 2 года вытрубил у нас, надо полагать, не встанет, ослаб. — Неужели рабочим, простым рабочим был подпоручик? — Эх, барин! — Да что подпоручик? Капитан да еще какой работал у нас. Годов тому назад пяток, будем говорить, капитан был у нас, командир мой. На Кавказе вместе с ним мы горцев покоряли, с туркой дрались. Капитан, как есть. Сижу это я, словно как теперь в сторожке. Перед Рождеством был дел. Холодно. Вдруг слышу, в ворот кто-то стучится. Выхожу. Стоит этот он у ворот, дрожит. Спожонки ледащие, шапчонка на голове, ребячки, махонькая, кафтанишка. Понеток рваный, тело скрозь видать. Не узнал я его сразу. Лежу, знакомое лицо, так хочется сказать. Левонтий Яковлевич, здравия желаю. Да уж изменился больно он. Прежде при мундире, при орденах, красавец лихой был. А тут осунулся, почернел опять и одежа. Однако ж я таки признал его. По рубцу больше, на левой щеке рубец был. В Дагестане ему в набеге шашкой вдарили. Но признал я его и говорю, «Варскоброди, вы ли Левонтий Яковлевич?» А я с ним в охотниках под горца хаживал, так все его по имени звали. Любей ль больно уж. Взглянул он на меня, да как заплачет. Здравствуй, говорит, Размаляев. Заплакал я тут, повел его в сторожку. Чайком водочку угостил. И где теперь? — спросил молодой человек. Здесь? Нет, барин, зим-то он выжил кое-как. А весной приказчик поколотил, но его и прогнали. Непокорлив он был-то. Да и то сказать, опять человек он заслуженный, а тут мужика приказчик слушаясь. Да и что? Господам офицерам на воле жить плохо, особливо у хозяев ежели служить. Хозяин покорливости от служащего перво-наперво требует, а они сами норовят по привычке командовать. Вот нашему брату не в пример вольготней, в сторожали, в дворники, везде ходит, потому что там прикажут, без рассуждений исполняем. Одначе из нашего брата ныне путных мало. Как отслужил службу, так шабаш. Домой землю орать не заманишь. Все в город на вольные хлеба норовят. Он нас на заводе все, почитай, солдаты. В сторожку вошел высокий, одетый в оборванный серый кафтан солдат. — Здорово, Капказский, садись! — приветствовал его сторож. — Здорово! — молвил вошедший и опустился на лавку. — Новенький? — спросил он. — Да наш кавказец, юнкарь! — ответил Размаляев и вышел из сторожки вместе с барином. — Вот, пожалуйте в контору, там есть приказчик, так к нему обратитесь! — указал он на белое одноэтажное здание с вывеской конторы. В конторе за большим покрытым черным сукном столом сидел высокий рыжий мужчина. — Что тебе насчет места? — В кубовщики 4 рубля в месяц. — Ванька, сведи его в 3-й номер! — крикнул сидевший за столом мальчику, который стоял у притолки и крутил в руках обрывок веревки. — Сегодня гуляй, а завтра в 4 часа утра на работу! — крикнул вслед уходившим приказчик.